Нарт со Сруко и дикий конь. Погиб Бзоу, славнейший из коней. Долго, очень долго не мог выбрать себе со Сруко другого коня. Перед его глазами точно живой стоял его друг, его товарищ в беде, конь Бзоу. В те времена паслись на воле дикие кони. Только нардская порода коней была приручена, и поэтому в те времена всадников было очень немного. Случилось так, что 99 братьев собрались на берегу горной реки, чтобы держать важный совет. Были среди них и другие люди из соседних деревень. Сосруа не предупредили о том, что братья его будут держать совет. И младший из нартов очень огорчился. Не доверяют или за мужчину не считают? Идти или не идти на совет? Хоть и был сильно обижен Сосруа, тем не менее решил идти. Вот идет он, а перед глазами точно живой конь его, Бзоу, верный друг и товарищ в беде. Вот Сосруко достиг бурливой реки, и надо уж переправляться на противоположный берег. Но как? Ведь нет с ним любимого друга Бзоу. В это время неподалеку пасся дикий конь. Невзрачный такой на вид, из простой породы. Однако, конь есть конь, хоть и не породистый. Подошел к нему Сосруко и говорит ему: «Сделай одолжение, добрый конь, переправь меня на ту сторону реки». Нарт полагал, что подобно нардским коням и этот понимает человеческий язык. Но то был дикий конь, и слов человечьих не понимал. Сосруко срезал ветки шелковицы, содрал с них кору и сплел из нее узду. Конь, к удивлению нарта, разрешил набросить на себя узду и вел себя очень покорно. А ведь говорили, что дикие кони скорее погибнут, чем подпустят к себе кого-нибудь. Сосруко был первым на земле, кто осмелился взнуздать дикого коня. Конь этот подчинился седоку, несмотря на то, что узда была из веток и ни в какое сравнение не шла с уздой из сыромятной бычьей кожи. Вот Сосруко направил коня в самый стрежень реки, а затем повернул его против течения. И конь пошел против бурного течения, рассекая грудью воду, подобно быстрой ладье. Неизвестно, как долго плыли они вверх по реке и какой путь проплыли. Спустя некоторое время конь, подчиняясь седоку, взял круто вправо и выплыл на берег. Отсюда уж было совсем недалеко до нартов, обсуждавших важное дело. Нарты удивились приезду своего младшего брата. Еще больше поразились они тому, что приехал он на простом неказистом коне дикой породы. Этот поступок смутил нартов, тем более, что видели все это и посторонние. «Сказал бы нам, — проворчал нарт Сид, — и каждый из нас одолжил бы тебе коня!» А Гуцакия крикнул: «Да не приставайте к нему! Он нашел себе самого подходящего коня!» Сосруко молча проглотил и эту обиду. Однако люди из соседних сел совсем иначе восприняли приезд нарта Сосруко на необъезженном диком коне. Они поняли, что любой смертный может вот так же взнуздать дикого коня, который только кажется диким и неподатливым. Они стали просить героя Сосруко рассказать им, как удалось ему приручить коня. Вот с этого самого дня и началось приручение диких коней.